новенькая. Воспитательница детского сада Софья Александровна ввела в игровую комнату молодую женщину с девочкой. Девочка была славная, с рыжими волосами, какими-то необыкновенно добрыми глазами и приветливой улыбкой. «Вот вам новая подружка», – заявила воспитательница. «У нее такое необычное имя – Гафа». «Мама!» – воскликнула укоризненно девочка. «Ты опять мне новое имя придумала?» «Да нет же, я не Гафа, а просто Агафья». «Ну что ты говоришь такое?» – растерялась женщина. «Это все муж. Я хотела назвать дочь таким красивым именем – Джульетта». А он засмеялся, что будет Джульетта Степановна, и записал ее Агафьей в честь своей матери. Софья Александровна с мамой новенькой удалились, и девочка оказалась в кругу ребят, которые с интересом рассматривали ее. «Ну и имечко у тебя!» – рассмеялся Петя, самый шумный и дрочливый в группе. «Я и не слышал никогда такого!» «Это имя очень хорошее!» – возразила девочка. «Агафья значит добрая. Я и должна стараться походить на свою святую, быть всегда доброй». «Ишь ты!» – удивился Петя. «У нее еще и святая своя есть». «А как же?» – удивленно посмотрела на него Агафья. «У каждого человека крещенного есть свой святой, в честь которого он назван. Вот тебя как звать?» «Ну, Петя». «Значит, Петр. И у тебя хорошее имя», – радостно сказала девочка. «А что в нем хорошего? Имя самое простое». «Ты разве не знаешь?» – спросила она. «Сам Иисус Христос дал своему ученику Петру ключи от рая. Ты должен стараться быть, как он, сильным, защищать всех, кто слабее тебя, особенно девочек. А ты сразу начинаешь смеяться над моим именем». Петя растерялся. «Ну ладно», – великодушно произнес он. «Мне оно даже понравилось. У нас три Наташи, две Иры, а Маше не сосчитать, а ты Агафья, да еще и рыжая. Тебя ни с кем не перепутаешь». Так появилась в саду новенькая и что-то новое принесла с собой. Когда дети сели за стол обедать, она подняла руку. «Софья Александровна, а мы разве не будем молиться?» «А вы что, дома всегда молитесь?» «Конечно. Бабушка говорит, что без молитвы нельзя садиться за стол». «И ты знаешь молитвы? Ну-ка, прочти». «Но сначала надо встать», – добавила девочка. Дети встали. Поднялась и Софья Александровна. Агафья взволнованно и торжественно прочитала «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся». Всем понравилось. Петя даже воскликнул: «Давайте будем всегда молиться, пусть Агафья нам читает». «Но на это надо получить согласие ваших родителей. Мы спросим их», – дружно закричали дети. Софья Александровна заметила, что когда ребята ссорились, Агафья бежала к Пете и просила: «Петя, иди, помири их». И Петя, хотя для вида и ворчал, но шел. Ему тоже хотелось нести мир людям. Разве не чудо?